Глава 8. Воссоединение. Часть 1. «Ты серьезно хочешь отправиться за ней прямо сейчас?» Спустя небольшую паузу произнес командир, глядя на свою жену. «Может, все же немного подождать, пока все нормализуется?» «Мы и так слишком долго ждали. Хватит!» Твердо, с полной уверенностью сказала Обскура. «Достаточно уже того, что ей пришлось веками ждать, пока все придет в порядок. Пришло?» «Нет. Каждый раз возникает то одно, то другое, и это все больше напоминает замкнутый цикл, выхода из которого нет. Мы и так слишком долго ограничивали ее жизнь. Как она сможет стать самостоятельной, если и дальше так будет продолжаться?» «С этим я полностью согласен, но прямо сейчас...» Все же попытался отговорить жену от поспешных решений командир. «Давай хотя бы дождемся, пока тираны к нам присоединятся. С Мариуэсом и несколькими его подчиненными в качестве телохранителей мы будем больше уверены в ее безопасности. Хиро, я, как и ты, очень дорожу нашей дочкой». Она пристально посмотрела ему в глаза. «Именно поэтому так долго скрывала ее от всей галактики. Мне хотелось подарить ей спокойную, счастливую жизнь подальше от всех этих интриг и событий вокруг. Глядя на происходящее сейчас, становится совершенно ясно, что это не самая лучшая идея из нами принятых. Кем мы хотим видеть ее в будущем? Тепличным ребенком, неспособным на самостоятельные решения или личностью? Мне больше по душе второе». «Мне тоже. Я не против воссоединиться с дочерью». Тяжело вздохнул Хиро, нахмурившись. «Просто переживаю, что сейчас не самое лучшее для этого время. Наш поступок здесь наверняка разозлит Совет и Ареса, а они в долгу не останутся. Наверняка постараются вставить нам палки в колеса или еще того хуже. Захотят продемонстрировать свою силу и власть. Ты уверена, что лучшее время для возвращения Пересвет сейчас?» «Уверена. Наша дочка уже достаточно взрослая, чтобы принимать в происходящем участие. Вспомни себя, Хиро», — улыбнулась ему Обскура. «Сколько было тебе, когда ты решил пойти по стопам отца? Нет смысла отрицать, что вначале было очень сложно и несколько раз пришлось находиться на грани жизни и смерти. Но что в итоге? Тебе удалось почти достигнуть уровня владыки, стать главой одной из крупнейших фракций и заработать авторитет во всей галактике. Наша дочь характером пошла в тебя, и чтобы раскрыться, ей нужно время». «Хорошо», — с трудом согласился с ее словами командир. Глядя на жену и ее настрой прямо сейчас, он прекрасно понимал, что в этом вопросе она отступать не собирается. «Так и поступим. Начать подготовку к отправлению». Мариуэс присутствовал во время этого разговора и сразу догадался, насколько он важен. Когда все уже были готовы отправляться на станцию, он подошел к Хиро. «Пока мы здесь не закончим, я мало чем могу помочь», — отведя командира в сторону, тихо произнес король тиранов. «Но и оставаться в стороне тоже не собираюсь. Пусть моя поддержка сейчас будет незначительной, и все же надеюсь, что она окажется не лишней. Трое моих подчиненных отправятся с тобой прямо сейчас. Они получили все необходимые указания и приказы. Об этом можешь не беспокоиться. Для них твое слово равнозначно моему». «Ты уверен?» Удивился такому жесту со стороны Мариуэса Хиро. «Учитывая текущую ситуацию, не лучше будет их держать при себе. Чем больше тиранов во время визита Совета и Ареса будет на планете, тем у них будет меньше желания действовать агрессивно против вас. Вкупе с тем, что вы официально находитесь под моим покровительством, шансы на успешное завершение переговоров возрастут многократно. Представителей нашей расы действительно осталось крайне немного. На данный момент под моим руководством находится около 30 тиранов. По сравнению с тем, сколько нас было на момент войны, это капля в море». Глядя на звездное вечернее небо планеты, тихо произнес Мариуэс. «Две трети из них уже прибыли на Нефим, а остальные скоро подтянутся. Каждый из них дорог и ценен мне, но...» «Ты для нашей расы сейчас намного ценнее. Мои слова могут прозвучать немного эгоистично, но и скрывать от тебя мне ничего не хочется. Для нашей расы твое появление – шанс на возрождение, и это не преувеличение. Нам предстоит пройти через многое, и не все смогут дойти до конца, в этом нет сомнений». Слишком многое поставлено на карту, и от результатов зависит не только наша судьба, но и всей галактики. Я принял четкое решение следовать за тобой до конца, прекрасно понимая, что только так мы сможем жить нормально, когда все закончится. Наша раса слишком гордая, чтобы просто наблюдать за всем издалека, надеясь на благоприятный для нас исход. Мы сами проложим себе путь в светлое будущее своими силами, которые одолжим тебе. «Бремя лидера сильно тебя изменило, Мариуэс», — улыбнулся Хиро и похлопал его по плечу. «В нашу последнюю встречу ты вел себя немного иначе, хотя уже тогда готов был жизнь положить ради своих соплеменников». Повзрослел, заматерел и стал действительно достойным лидером своего народа. «Мне приятны твои слова», — в ответ улыбнулся он. «Не будет преувеличением сказать, что твой поступок тогда заставил меня о многом задуматься и переосмыслить. Кто бы мог подумать, что поражение сделает меня сильнее и заставит взяться за ум? Будучи наследником престола, в те времена меня беспокоили совсем другие вещи, такие как власть, желание показать свою силу, доказать всем свою значимость и многое другое. Оказавшись на границе жизни и смерти и сохранив оную, мне открылись глаза на многое. Наша раса всегда была слишком воинственной, желая показать свою силу всем остальным». И это в конечном итоге почти привело нас к краху. Зная все это, я осознал, что не хочу повторения прошлого. Сейчас мне хочется лишь благополучия и стабильности для тиранов. И пусть нам вновь придется возвратиться на поле боя, и не все смогут увидеть счастливый конец, но теперь мы будем сражаться не ради чего-то эфемерного, по типу власти и собственного самолюбия, а ради выживания и процветания. И сейчас такой исход я вижу только подле тебя». «Хорошо, мне действительно приятно слышать такое из твоих уст», — искренне ответил Хиро, еще раз убедившись, что не зря тогда оставил жизнь стоящему напротив него. «Со своей стороны обещаю, что постараюсь приложить все усилия для того, чтобы достичь своих, а заодно и твоих целей». «Этого обещания мне достаточно», — протянул командиру руку Мариуэс. «Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество сейчас и в будущем». «Я тоже». Они крепко пожали друг другу руки. «С такими союзниками будешь чувствовать себя намного увереннее». «Кстати, ты немного удивишься, кого я с тобой отправил», — подмигнул ему король тиранов. «Надеюсь, оценишь мой жест по достоинству». На этом разговор закончился, и все вернулись к подготовке. Требовалось много чего сделать за короткий промежуток времени. Особенно это касалось космопорта. Когда разговор Мариуэса с Хиро закончился, к нему подошла Мариэла и сделала весьма необычное предложение. «Мне бы тоже хотелось вам хоть немного помочь в благодарность за то, что вы ради нас сделали». Она была настроена максимально серьезно и решительно. «Надеюсь, что мой подарок придется вам по душе». Под подарком девушка подразумевала передачу части космического флота, а именно 20 боевых кораблей и несколько перевозчиков, включая ремонтников. Постройка и стоимость каждого из них обошлась бы в немаленькую сумму, а она просто решила их подарить. Такое количество кораблей легко разместится на станции и станет серьезным подспорьем не только в космических боях, но также при посещении других планет. Очень щедрый и крайне своевременный подарок. Хиро и сам занимался расширением флота и его постройкой, но на это потребовалось бы время. Дополнительный флот, состоящий почти полностью из боевых кораблей последнего класса, еще и оснащенных самым современным оборудованием, лишним явно не будет. «Это очень щедрый подарок», – выслушав Мариэлу, не скрывая своего удивления, бросил он. Некоторое время они стояли молча, каждый обдумывая свое, и, наконец, Хиро продолжил. «Отказываться или отнекиваться от него я, конечно же, не буду, но и просто так принять его не могу. Предлагаю поступить так. Мы примем его, но взамен торговая компания будет всеми силами помогать тебе в осуществлении задуманного, причем будет делать это на безвозмездной основе, пока Нефим еще больше не укрепит свои позиции и влияние. Как тебе такое предложение?» «Оно будет как нельзя кстати. Первое время нам потребуется огромное количество ресурсов, чтобы перестроить давно устоявшуюся систему, а также изменить укоренившееся мнение населения планеты. Нам придется проводить масштабную, крупнейшую реформу за все существование Нефима, и на это уйдет много времени, сил и ресурсов». Тепло улыбнулась девушка, не скрывая своей радости. «Не в моем положении показывает свою гордыню в такого рода вопросе, и я с радостью приму предложение. Надеюсь, что при вашем следующем посещении планеты вы увидите, что принятое вами сегодня решение было верным. Приложу все усилия». «Тогда до встречи». Пока не разговаривали, подготовка была закончена. Все ждали только отмашки лидера. «Насчет Мирьем, ты уверена?» «Да», – твердо ответила Мариэла. Она так и не встретилась со своей дочерью. После разговора на базе оппозиции Мирьем была отправлена на станцию вместе с другими членами торговой компании. Предстоящая операция была слишком опасной, и рисковать жизнями подчиненных понапрасну Хиро не собирался. Хотя отправление было больше связано с просьбой ее матери, беспокоящейся за свое чадо. «Я пока не готова к встрече с ней. Когда все закончится, а ситуация на Нефиме, да и во всей галактике в целом стабилизируется, я обязательно с ней встречусь и все объясню. Не уверена, что она сможет понять меня и простить, но я не стану от нее ничего скрывать. За ее безопасность я спокойна. Рядом с тобой ей будет куда безопаснее сейчас, да еще и брат будет присматривать за ней. Слишком уж сильно он беспокоится за свою племянницу». «Это твое право так поступать», – вздохнул командир, разворачиваясь и направляясь к своим людям. Напоследок он ненадолго повернулся и пристально на нее посмотрел. «Но знаешь, на твоем месте я бы все же хотя бы встретился с ней. Она все равно узнает правду в ближайшее время, и твое нежелание с ней увидеться сейчас может только усугубить ваши отношения еще больше во время воссоединения». «Я знаю», – очень тихо ответила Мариэла, опустив взгляд в землю. «Знаю, но поступить по-другому сейчас не могу». Больше командир не стал ничего говорить и, оказавшись рядом со своими подчиненными, напоследок помахал рукой провожающим и переместился обратно на станцию. Здесь он вздохнул полной грудью, чувствуя, что оказался дома. Это место действительно стало для него вторым домом. «Отправляйтесь на заслуженный отдых и отдохните как следует», с улыбкой посмотрел на прибывших с ним людей и не совсем людей командир. «Вы это заслужили. Набирайте сил и готовьтесь, пока есть время. Скоро нам предстоит еще много подобных вылазок, и не все они будут проходить так, как это. Помните об этом». Не самая лучшая речь по возвращению, но Хиро сказал это намеренно. Пройдя через подобное и вернувшись в полном составе, они могут зазнаться и возомнить о себе не весь что. Такое поведение и отношение в будущем может стоить им жизни, и командир хотел этого избежать. До них должно дойти, что нельзя быть полностью удовлетворенными результатами и расслабляться. На кону стоит слишком многое, включая их жизни. «Венси, чего притихло в последнее время?» После непродолжительной речи Хиро рядом остались только она, Обскура и Драгон. Остальные все разбрелись по своим делам, включая фамильяров в полном составе. Довольно необычно, особенно для Ивана. Тот всегда увязывался хвостиком за своим лидером. Что-то произошло? «Не знаю, как сказать», — как-то неуверенно ответила девушка. «У меня сложилось ощущение, что я стала слабее. Последние несколько веков мне редко приходилось участвовать в сражениях. Одного статуса верховного старейшины было недостаточно, чтобы мои противники сдавались или отступали. Недавняя битва против бывших глав Нефима, находящихся ниже меня по статусу, открыла мне глаза. Один из них, бывший муж Мариэлы, почти достиг моего уровня и на равных сражался со мной. Конечно, моей задачей было не убить их и сдерживаться, но все равно. Ощущение, что моя сила уже не настолько устрашающая, как была ранее. Складывается ощущение, что я занималась чем-то не тем в последнее время». «Ты верно заметила, что редко участвовала в сражениях», кивнул ей командир. «Но это не значит, что ты стала слабее. Скорее, твои противники стали сильнее. Мы не стоим на месте, как и остальные. Пока мы спим, они развиваются. То же самое касается и нас. Просто ты была поглощена целью сохранить нашу фракцию, а они в это время развивались в личностном плане. Здесь нет ничего удивительного. Вспоминая наш путь с отцом, нам потребовалось несколько веков, чтобы достичь своего уровня, а в дальнейшем мы его поддерживали и развивались дальше. Разница лишь в том, что мы все время проводили в различных сражениях, отчего и стали сильнее». «Придется мне тоже заняться тренировками», – загорелись глаза Венси, а ее настрой стал боевым. «Пора возвращать свою форму». «Хороший настрой», – кивнула Обскура, повернувшись к мужу. «Направляемся в рубку управления. Нам необходимо установить новый маршрут». «Так и поступим». Мгновение, и они переместились прямиком к Светлане. «А ты все трудишься, не покладая рук. Неважно, в какое время я прибываю в рубку управления, ты всегда находишься на своем месте. Светлана, помнишь мои слова, что отдых также важен?» «Не переживайте», — улыбнулась ему девушка. Стоит отметить, несмотря на довольно позднее время, она выглядела весьма бодрой и веселой. «В последнее время у меня много свободного времени, поэтому об отдыхе не забываю. Вы закончили на Нефиме?» Мирьям вернулась в довольно расстроенном виде и заперлась в своем кабинете, совсем не выходя из него. «Что-то случилось?» «Все нормально, просто ей было не место на поле боя», — уклончиво ответил командир, переглянувшись с Обскурой. «У нас есть новые координаты, куда мы отправимся прямо сейчас. Справишься?» «Можете об этом не беспокоиться». Спустя несколько минут все координаты, продиктованные женой командира, были введены, и станция сразу же начала свое движение. Для ее жителей ничего не изменилось. Передвижение было настолько гладким и спокойным, что они ничего не почувствовали. «Довольно близко отсюда, пусть немного выходит за рамки ранее озвученного маршрута. Прибудем туда в течение нескольких часов». Хиро повернулся к Обскуре и пристально на нее посмотрел, но та отвела взгляд в сторону. Ему хотелось многое задать своей жене, но сейчас было не то время и не то место. Как она вообще додумалась спрятать пересвет рядом с Нефимом? Для космических путешествий несколько часов пути, как на соседнюю улицу сходить. Учитывая, что Арес посещал его, то вполне мог ненароком обнаружить дочку, и трудно представить, какие тогда последствия ее ждали. Одно можно сказать точно, явно нерадостные. Спустя обозначенное время Хиро начал подготовку к перемещению на небольшую планету в несколько раз меньше Земли. Рядом с ним стояла жена, а вместе с ней Венси. «Большую группу для сопровождения нет смысла брать. Не беспокойся, там нам и нашей дочери совершенно ничего не угрожает». С небольшой хитринкой и интригой в голосе бросила Обскура. «Мы быстро обернемся». «Поверю тебе на слово». Какое-то небольшое предчувствие кольнуло командира, но он от него отмахнулся. Непонятно, с чем оно может быть связано. «Тогда отправляемся». Спустя несколько мгновений состоялся перенос по предоставленным Обскурой координатам, и они оказались перед довольно большим замком, утопающим в зелени, куда ни кинь взгляд. Около входа в него стояло двое в очень знакомой командиру форме. Правда, эту мысль ему развить до конца не удалось. Отворились врата, и оттуда вышел... «Долго же вас пришлось ждать», — с улыбкой произнес судья. «Но я рад, что вы решились».